Глава 18. Я пила кофе и услышала шум в коридоре. Да что там шум? Кажется, в Академии женской магии началась революция. В приемной деканата никого не было. Ишер забрал Бека и отправился с ним вместе стричь преподавателей. Что же там такое происходит? Может, поймали преступника? Я осторожно попыталась выглянуть за дверь, но меня впихнули обратно. Рой Апери смущенно собирал волосы в хвост и немного испуганно смотрел на меня. «Что случилось? Твои поклонницы решили наконец выяснить отношения?» – не утерпела я, вспомнив утренние послания. «С ними мы уже все выяснили», – сказал он с упреком, словно я должна быть в курсе. «Я не советую в коридор выходить. Сиди тут. Можешь почичи на меня напоить». «Какая честь для меня!» – восхитилась я. «Смочить горлышко самому привлекательному дракону Академии». «Ты правда считаешь меня самым привлекательным?» Апери расплылся в улыбке. «Знаешь, ты тоже ничего. Вообще, я против служебных романов, но... Тебя, возможно, скоро отстранят до окончания расследования, и мы сможем сходить вместе куда-нибудь». «Он и правда думает, что меня это должно порадовать?» «Наверняка да. Рой очень высоко ценит возможность отправиться с ним на свидание. Считает себя ценным призом. Интересно, его мамочка-драконица таким воспитала?» Вздохнув, я пошла делать ему кофе. Надо же себя чем-то занять. «Так что у нас стряслось?» Все же решила я выяснить, когда подала команду «Горшочку изобилия». «Инспектор и твой секретарь собирают образцы у всех преподавателей. Причем не только у рыжих». «Локоны покрасить можно, в том числе магией», — сообщила я. «К тому же, как сказал Ишер, в первой шкатулке были ресницы, которые не принадлежат обладателю волос». «Тогда почему ресницы никому не дергают?» — озадачился Апери. И на всякий случай коснулся своих ресничек. Длинных, загнутых, пушистых, как кисточка. «Где мои ножницы?» «Можно и по волосам все понять», — я подала ему кружку. «Так вот», — продолжал красавец-дракон, тряхнув пышной шевелюрой. «Сначала все спокойно давали себя слегка подрезать. А потом кто-то, кажется, Мила Хипс со стихийной магией, заявила, что это нарушает ее личные права. И не поверишь, все сразу о них вспомнили». «И потребовали вернуть волосы на место?» – хихикнула я. «Но их приращивать долго. Целители провозятся, и Вебс спасибо не скажет», – сомнением протянул Апери. Прозвучал первый колокол. «Всего их три. После третьего начинаются занятия». «Как думаешь, они угомонятся и разойдутся по аудиториям?» – спросила я Апери, кивнув на дверь. «Не знаю, Вин. Отстаивание личных границ и право на неприкосновенность стрижки – дело серьезное». «Да, тут не поспоришь. Я вспомнила, как утром вторгся в мои личные границы Родрик Ишер с серебристыми ножницами. И это было так интимно. А сейчас он ходит и собирает чьи-то кудри по всем факультетам. И кто-нибудь этому мимолетному контакту наверняка радуется. Если сегодняшнее мероприятие не даст результата, Ишер с Бегом отправятся уже к студенткам. Вдруг там будут совпадения. Тогда автор той записки, что хотела мыть ступеньки для инспектора, получит свои минуты счастья». Если честно, я не видела особого смысла в происходящем. Пока еще даже по мне результат не пришел, и когда анализ покажет совпадение, окажется, что вся работа проделана зря. Но Родерик Ишер сказал, что нельзя проявлять предвзятость и нужно действовать на опережение. Еще это означало, он допускает, что я могу оказаться ни при чем. Это очень согревает. О чем задумалась Лавиния? Рой Апери поставил грязную кружку на поддон. О следствии, разумеется. Да, дело очень запутанное, согласился боевой маг. Двери в деканат открылись. К нам ввалились замученные и, кажется, помятые Бетрам и Родрик. Секретарь прижимал к груди коробку, заполненную образцами, каждый в отдельном пакетике и подписанный. «Как хорошо, что вам удалось выжить», выразила я искреннюю радость. «Вашими заклинаниями», буркнул Ишер. Из его прически выпало несколько прядей. Потрепали беднягу злые ведьмы. Зато удалось управиться за один рабочий день. Бетрам выглядел почти довольным. Тут, наконец, прозвучал третий колокол. «Надо бы и мне к себе возвращаться», — вспомнил Апери. «Насчет моего предложения подумай, Лавиния. Уверен, мы отлично проведем время». Дракон вышел, а я поймала на себе странный взгляд Родрика. Даже не представляю, что он обо мне теперь думает. И только приличие не позволяет ему спросить, верно ли он понял Апери. Неловкость ситуации сгладила появление посыльного из министерства. Затянутый в форменный сюртук, застегнутый на все пуговки, молодой эльф протянул Ишеру конверт с грифом «Совершенно секретно». Попросил приложить к нему магическую печатку, а после удалился. Правда, перед этим он с возмущением отказался от кофе, который я ему сердобольно предложила. «Бетрам, будь добр, отнеси образцы Дриму и Криму», – попросил Родрик, аккуратно надрезая край конверта. Секретарь кивнул. С небольшой опаской, выглянув за дверь, убедился, что там больше никого нет. Все разошлись по рабочим местам. «Мне, наверное, лучше пойти к себе, пока вы вскрываете особо секретную корреспонденцию», – учтиво спросила я. «Если вы не видите этот документ насквозь, можете и остаться». Я фыркнула. «Еще решить сейчас, что я хочу побыть тут с ним подольше». Поэтому отвернулась и гордо пошла к себе. И уже закрывая за собой дверь, услышала за спиной шуршание листков бумаги, издавленное. «Какой кошмар!»